Когда дверь за Токеретом закрылась, Сварог встал, прошелся по комнате, посмотрел на себя в высокое зеркало. Он знал, что там увидит. Но все же чуть поразился, насколько злой и хищной гримасой исказилось его лицо. Перед глазами у него стояла морская площадь. В ушах вновь звучали испуганные вопли толпы, грохот копыт полицейских коней и бледнеющее на глазах лицо Делии с остановившимся взглядом и липкая кровь на его ладонях, и равнодушное безоблачное небо. «Я обязательно буду у вас, господа мои», — подумал он, — «через 2-3 дня, не позже, как просили. А уж тогда... Я еще не знаю, как это сделать, но у вас там все будет гореть от одного каменного горизонта до другого, и пощады не будет никому, не надейтесь. Вы представления не имеете». Но наши понятия о мести чрезвычайно схожи. Спокойный голос раздался едва ли не над ухом. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Сварог узнал голос и повернулся нарочито неторопливо. Ответил в тон: «Здравствуйте, Вингельт!» Они стояли на широкой верхней площадке мраморной лестницы. Вокруг не было никого, если не считать двух одетых придворными ликторов, которые, старательно делая вид, что увлечены негромкой чинной беседой, приблизились почти вплотную, так что Вингельт, вздумая он выхватить оружие, был бы обезврежен во мгновение ока. Глава хитрых мастеров был одет как дворянин с хорошим достатком. «А-а-а, и кольцо с баронской короной на пальце! Ну что ж...» Может быть, он действительно был бароном? «Ну да, я понимаю», — сказал Сварог. «Это вы мне демонстрируете вашу оборотистость. Вон как ловко, дескать, я умею проникнуть в ваш дворец без надлежащих бумаг или бляхи, без допуска за черных егерей, никому неизвестный, а?» Вингельт с легкой улыбкой пожал плечами. «А вам не кажется, что это простое мальчишество?» Мягко поинтересовался Сварог. Некоторое смущение на лице у Вингельта все же отразилось. «Ну, никак нам всем не избавиться от этого мушкетерства», — философски подумал Сварог. «Думаем, будто давно распрощались, а нет, вдруг снова проснется». «Как бы то ни было, я пришел, как мы и говорили», — сказал Вингельт. «Я вижу, вы не заняты и можете уделить мне время?» «Ну, разумеется», — сказал Сварог. «Сколько угодно. Поскольку пришли именно вы, значит, вы и есть глава, как я давненько подозревал. Но признайтесь, никто ведь вас не собирался и пальцем трогать. И слово я свое держу. Все ваши давно освобождены, и даже вашу машинерию вам вернули». «Ох, как трудно было уговорить канцлера на это пойти, если учесть, что Сварог из гордости не прибег к поддержке Яны, оставив это на крайний случай, если канцлер все же упрется. Но такие подробности не должны никого интересовать». «Хорошо. Не будем играть в прятки», — согласился Вингельт. «Я глава. Для подтверждения у меня с собой грамота с печатями и подписями всех мастеров общин, разумеется, без указания их местоположения». «Не доверяете все же?» — усмехнулся Сварог. «Давняя традиция», — серьезно ответил Вингельт. «Сегодня вы отпустили наших, а что вам взбредет в голову завтра? Не будем об этом. Вы не так давно обещали представить меня императрице. Не сможем ли мы обговорить, когда вы сможете отправить меня туда?» Он кивнул на потолок. «Сейчас у тебя нижняя челюсть о пряжку пояса звякнет», — не без веселости подумал Сварог. «Пойдемте в мой кабинет, там и обсудим», — сказал он невозмутимо. «Здесь в коридорах столько любителей подслушивать». Вингельт, непрекословя, направился за ним. Он, похоже, знал придворный этикет. Держался в шаге позади, как и полагалось тому, кого сам король не удостоил чести шагать локоть к локтю с собой. Сварог его вел не в кабинет, а в совершенно другое помещение, о чем эффекта ради, конечно же, не стал предупреждать. Четверо ратагайцев вытянулись с поклоном, глядя на Вингельта с хищным подозрением. Но они на всех незнакомцев так таращились. Ничего личного. «Прошу», — сказал Сварог, распахивая дверь. Они оказались в так называемой безымянной комнате. Дверь в спальню была распахнута. Виднелась разобранная постель, а за столом, где на большом серебряном подносе красовался серебряный же кофейник, окруженный блюдами с пирожными, сидела Яна с чашкой тончайшего фарфора в руке, в простом домашнем палевом платьице, с волосами до половины заплетенными в косу. Вингельт оглянулся на Сварога с явным недоумением, так словно спрашивал, что все это должно означать. Похохатывая про себя с легоньким садизмом, Сварог сказал, «Но вы ведь сами просили. Позвольте представить высокую госпожу небес, императрицу четырех миров, ее величество Яну Алентевиту. Ваше величество, господин Вингельт. Или, учитывая обстоятельства, все же лорд Вингельт. Мы от этого титулования давно отказались, как от пережитка», — машинально пробормотал Вингельт, и тут до него дошло. «Ваше величество, но ведь это действительно вы...» Нижняя челюсть у него, конечно, о пряжку пояса не стукнула, но значительно сместилась вниз. «Вы знаете, господин Вингельт, это действительно я», — безмятежно и ослепительно улыбнулась Яна. «Не могу, увы, предъявить бумаг, удостоверяющих личность, у меня их никогда и не было». С утра у нее было прекрасное настроение, и она сейчас откровенно веселилась. Сварог с тем же легоньким садизмом констатировал, что Вингельт потрясен, ошарашен, сбит с панталыку и все такое прочее. Все еще пребывая в некотором трансе, Вингельт покосился на распахнутую дверь в спальню, на неубранную постель, ошалело глянул на Яну, на Сварога и ляпнул. «Значит, правду говорили, что вы...» «Ну да, он мой любовник», — ангельским голосом сказала Яна. «Ненавижу это дурацкое слово «фаворит». Мало того, я его законная супруга. Правда, исключительно в Хельстаде, но все равно. Я отношусь к этому очень серьезно. Хочется верить, и лорд Сварог тоже». Опомнившись, наконец, Вингельт плюхнулся на правое, как и полагалось по этикету, колено, сорвал шляпу и склонил голову, прижав подбородок к воротничку камзола. Немая сцена затягивалась. Поставив чашку, Яна вышла из-за стола, подошла к Вингельту и сказала материнским голосом, «Ну хорошо, хорошо, коли уж вы так скрупулезно соблюдаете этикет даже в домашней обстановке, вот вам рука для поцелуя. Выражаю свое благоволение, ну и все прочее, что в таких случаях полагается. Вас не затруднит встать и присесть за стол, коли уж мы тут пьем кофе?» Вингельт машинально повиновался. Впрочем, Сварог видел. Он уже отошел от изумления и изо всех сил старался стать прежним, а также принять независимый и гордый вид. Достав из-за отворота камзола свиток, он протянул его Яне. «Ваше Величество, вот документ, подтверждающий мои полномочия». «Я верю», — сказала Яна, положила свиток рядом с кофейником, так и не сняв связывающую его тесьму. «Муж вас рекомендовал, и этого достаточно. Хотите кофе? Тогда наливайте себе сами, мы здесь по-домашнему, без лакеев». «Прольет или нет?» — с любопытством думал Сварог, тоже сев на свое место. «Нет, Вингельд уже полностью овладел собой, кофе налил, не пролив ни капли на скатерть, и хрупкую чашку, расписанную синими каталунскими незабудками, держал уверенно. Яна уже чуточку серьезнее сказала. «Рада вас видеть, я серьезно. А вас столько лет кружили одни слухи и байки, я и думать не могла, что увижу своими глазами. Значит, вы не считаете себя лордом. А Ларом вы себя считаете?» «Простите, нет, ваше величество», — твердо ответил Вингельд. «Кем же вы себя в таком случае считаете?» — уже совсем серьезно поинтересовалась Яна. «Жителями Талара», — ответил Вингельд. «Понятно». «Хотя ничего не понятно», — сказала Яна. «Хорошо, не будем углубляться в терминологические дебри. Позвольте для начала дать вам совет. Я думаю, вам не стоит бросать Гартвейн, срываться с насиженных мест. Ваши люди разъезжаются оттуда в спешке». «Выработанная долгими веками осторожность, ваше величество», — сказал Вингельд. Яна вздохнула. «Вы, мужчины, как малые дети. Посмотрите сюда». Она указательным пальцем небрежно начертила в воздухе небольшой квадрат, и на стене появилась огромная карта Харума, на которой яркими алыми искорками там и сям светились огоньки, штук 40, если посчитать навскидку. «Вот это все ваши общины», — сказала Яна. «Посмотрите, по-моему, я ничего не упустила, разве что не стала показывать острова. Тысячу раз простите, но такие уж у меня способности. Я посмотрела и увидела все. Вот и подумайте, если я все знаю. Какой вам смысл куда-то бежать из Гартвейна? Честное слово, никто не собирается вас трогать». Вингельд сидел мрачнее тучи. Такого сюрприза он определенно не ожидал. Яна продолжала. «Вы наверняка не слышали, но я всерьез взялась проводить реформы. В первую очередь избавляюсь от наиболее одиозных пережитков старины. Вам не кажется, что вы в некотором роде тоже пережиток старины? Нет, не вы лично, а вы все и ваш образ жизни. Быть может, вам вернуться назад?» Она показала пальчиком на потолок. Вингельд ответил вежливо, но твердо. «Тысячу раз простите, ваше величество, но мы считаем, что империя в тупике». Яна прищурилась совершенно по-кошачьи. «А вы, хитрые мастера, не в тупике?» «Я разыскала в архивах записи тех дискуссий, что велись перед тем, как ваши предки ушли. Они ставили перед собой грандиозные и высокие цели. Поднять уровень науки и техники на Земле, развивать там прогресс. Прошли тысячелетия. Положа руку на сердце, ответьте мне, как умный человек, хоть малая частичка этих планов претворена в жизнь?» «Вы сами знаете, что нет. Вы не оказываете ни малейшего влияния на жизнь Харума, на земную науку и технику. Вы превратились в тайнейшее общество, варитесь в собственном соку и все, что придумали, используете исключительно для своих нужд. Я не верю, что вы глупы, у вас лицо умного человека, и думаю, умных среди вас очень и очень немало. Может быть, наберетесь смелости и признаете вслух, что вы тоже в тупике?» На скулах у Вингельда появились багровые пятна. Лицо застыло. «А все-таки умница она у меня», — с неким приятным чувством собственника подумал Сварог. Какое-то время царило тяжелое молчание. Потом Вингельд глухо сказал. «У нас имеет распространение точка зрения, что мы в тупике». «Я не буду больше задевать вашу гордость и самолюбие», — сказала Яна. «Видно же, что вы самолюбивы и горды. Давайте о другом. Мы в тупике, и вы в тупике. Но между нами есть существенная разница. У меня достаточно власти и времени, чтобы провести самые серьезные, масштабные и многочисленные реформы, у вас нет ни малейшей возможности хоть как-то реформировать вашу жизнь. Вы обречены оставаться в нынешнем вашем состоянии. Если я не права, скажите мне это в лицо». «Вы умны», — отрешенно сказал Вингельт. «Сама знаю», — ответила Яна. «Но как вы скажете мне в лицо, что я не права?» «Нет», — произнес Вингельт так, словно это стоило ему величайших усилий. Да так, наверное, и было. «Вот то-то», — сказала Яна без всякого торжества. «Можете оскорбиться, но рискну заявить, что вы попросту помаленечку деградируете. Ваши дети получают все более худшее образование, точнее, самообразование, домашнее. У нас все же худо-бедно развивается наука, но вы от нее отрезаны. Все ваши достижения, я уверена, большей частью результат работы отдаленных предшественников. Не думайте, что я такая уж умная. Просто я говорила с серьезными учеными, и они мне убедительно доказали, что общины вроде вашей, как они выразились, обречены на деградацию. В этой ситуации, мне кажется, просто нелепо вести какие-то переговоры. У вас просто не может не вестись дискуссия о вашем будущем. Определитесь сначала предельно четко, чего хочет ваше большинство. Вернуться к нам? Вести прежнюю жизнь? Поискать иные варианты? Если все же последнее, выработайте их. И вот тогда мы сядем говорить с вами всерьез. А сейчас еще раз даю честное слово. Никто вас пальцем не тронет. Вот, я высказалась. Вам годится такой вариант? Да, сказал Вингельт. И произнес не без уважения. Я представлял вас совершенно другой. Глупенькой красивой куклой. Примерно. «Это все от того, что вы отрезаны от информации», — сказала Яна. «И ничегошеньки не знаете о том, что происходит наверху. Как мы живем? Честное слово, я не собираюсь ни оскорблять вас, ни унижать. Я просто предлагаю вместе поискать выход». «Вместе!» «Это важно особенно теперь, когда в Гороте и Токеранге затевается такое...» «Кстати...» «Вы имеете представление о том, что творится в Гороте?» «Очень приблизительное», — нехотя признался Вингельт. «Наши разведчики там пропадают». «А ваши аппараты?» — вмешался Сварог. «Они падают», — хмуро признался Вингельт. С нешуточным разочарованием Сварог подумал. «На этих надеяться бесполезно. Никакой помощи от них мы не получим». «А ведь рассчитывали». «Но почему же?» «Ага, Вингельт», — сказал Сварог. «Можете вы прямо ответить? В ваших аппаратах, механизмах и прочем используется апейрон?» Чуть подумав, Вингельт ответил. «Ну хорошо. Это тот секрет, разглашение которого, собственно, ничего не выдает. Конечно, используется. Везде». Сварог с Яной обменялись понимающими взглядами. Яна печально покивала. «Ну, разумеется, никаких ребусов. Еще бы им не падать», — сказал Сварог. Вингельт резко поднял голову. «А вы можете рассказать, в чем тут подвох? Или для нас, улиток, это тайна?» Сварог переглянулся с Яной. Она кивнула. Тогда он сказал: «Какая тут тайна, если угроза всем? Нам, вам, обычным землянам. Располагайтесь поудобнее. Я вам подробно расскажу, что происходит, что задумано, кем, какие строятся планы. Вот только вы мне дадите слово, что в срочном порядке посовещаетесь со своими. Выясните, можете ли чем-нибудь помочь. Идет?» «Мое слово», — сказал Вингельт. Его глаза горели нескрываемым любопытством. «Вот на этот крючок вас и следовало ловить, милейший», — подумал Сварог. «На информацию, на знание. А мы изрядно надурили с лихими налетами, облавами и обысками. Снова мушкетерство глупое».